Глава 25. Максим хлопнул дверцей возле меня, обогнул машину и уселся за руль. Меня и без того смущала неправильность ситуации. У Макса скончался тесть. Его жена убита горем, а он вместо того, чтобы быть рядом с ней, затащил меня к себе в машину, чтобы вести никому не нужные разговоры. Но когда из больницы вышел Дамир и увидел меня в салоне автомобиля вместе с его братом, вот тогда я по-настоящему заволновалась. Дамир и так думает о нас с Максом черти что. А тут на тебе, и еще увесистая порция для подозрений. Не раздумывая, решила выйти и потянулась к ручке, чтобы открыть дверь. Но, увы, Дамира на крыльце заметила не только я. И реакция Максима оказалась куда стремительнее моей. Не теряя времени, он включил заднюю передачу и помчался к выезду с больничной территории. «Эй!» – возмущенно вскрикнула я. «Ты куда? Остановись, я выйду!» «Ася, не волнуйся, мы вернемся через 10 минут». «Сдурел? Как я объясню Дамиру эти 10 минут?» «Тормози, говорю. Видишь, он нам машет, чтобы не уезжали». «Обломится. Ничего страшного, подождет. Я каждый день корчусь от мысли, что ты с ним. Пусть узнает, каково это быть в моей шкуре». «Макс, это плохая идея, очень плохая. Он сейчас же нас догонит, видишь, как уже садится в машину». «Пусть садится, все равно не успеет», – с ехидной усмешкой произнес Макс. «Ворота закрыты. Пока охранник отреагирует и откроет, мы уже свернем в один из переулков». «Но если так, я выпрыгну на ходу», – заявила я и в подтверждение своих слов резко дернула за ручку, приоткрыв дверь на несколько сантиметров. Вопреки ожиданию, Макс не сбросил скорость. Он, наоборот, придал газу, а чтобы я не вывалилась из салона, крепко схватил меня за локоть левой руки. «Ася, закрой дверь, иначе либо мы сами расхлещемся, либо угробим других», – рявкнул Максим и, ловко вывернув руль, выскочил на трассу задним ходом и помчал вперед. Шантаж не удался, и мне волей-неволей пришлось захлопнуть дверь, а то и правда могла вывалиться на дорогу. Пока Макс несся как обезумевший, я только и могла ругать его последними словами и оглядываться назад, пытаясь увидеть внедорожник Дамира. Но мы свернули в переулок до того, как автомобиль Градова показался в поле зрения. Другими словами, как и предсказывал Макс, Дамир не успел. И теперь ему нас уже не найти. Как только Макс припарковался во дворе старой панельной пятиэтажки, я только что с кулаками на него не набросилась. «Немедленно отвези меня обратно. После таких выкрутасов я не только разговаривать, но и смотреть в твою сторону не желаю». «Настен, ну что ты так разволновалась? Испугалась, да?» Со снисходительной улыбкой и как ни в чем не бывало Макс полез ко мне обниматься, будто пропустил мимо ушей все мои оскорбления в его адрес и в упор не замечал, что я готова с него, с паршивца, живого шкуру содрать. Руки убрал, упираясь в мужскую грудь, пусть не с первой попытки, но мне удалось оттолкнуть его от себя. После чего мы оба замерли, потому что из моей сумки раздался звонок. Я быстро достала телефон, но только и успела увидеть, что звонит Дамир, как его младший брат просто вырвал телефон из моих рук и, несмотря на все мои попытки отобрать, выключил его и с победным видом бросил обратно в мою сумку. Ну все, это была последняя капля. Прошипела я. «С этого момента мы с тобой не знакомы». Я попыталась выйти из машины, но Макс, схватив меня за ворот пальто, быстро и без труда вернул на пассажирское сиденье. «Выслушай меня, а потом, если захочешь, я отвезу тебя, куда скажешь», — предложил он примирительным тоном, и я решила, что, видимо, мне придется сделать, как он требует, иначе этот дурдом никогда не закончится. «Давай. Начинай», – проворчала я, скрестив руки на груди и демонстративно глядя не на Макса, а вперед. «Ася, этого старого хрена Новикова больше нет. Теперь нам ничто не помешает быть вместе. Мы можем уехать, куда захотим, пожить вдали от всех, год, два или даже дольше. Куда поехать, выбирай сама. Деньги у меня будут». Новиков назначил меня своим заместителем. А бизнес у него, мягко говоря, криминальный. Ты даже представить себе не можешь, сколько неучтенной налички крутилось в его руках. И теперь все это у меня. Нам с тобой хватит не на одну, а на две жизни. Еще и детям останется. Это не твои деньги, а Софии. Не сдержавшись, выпалила я. Еще чего. Эта курица обойдется. Взорвался Максим. Она обманом женила меня на себе. Так что вся эта наличка – моя законная моральная компенсация за то, что приходилось с ней жить и присмыкаться перед ее папашей. Единственное, есть один незначительный нюанс. Ты разъедешься с Дамиром и подашь на развод прямо сейчас. А мне придется немного подождать. Новиков был человеком из прошлого, жил по понятиям. И дружки у него такие же, ушибленные на голову. Если с кем-нибудь из них что-нибудь случается, то они заботятся о семьях своих, так сказать, корешей. Поэтому для приличия, пока все не уляжется, я должен изображать из себя честного мужа. Но с Софией я буду только ночевать, а все остальное время твое. Ась, почему ты молчишь? Скажи хоть что-нибудь. Ну, если настаиваешь, выдохнула я. Сижу и диву даюсь, как я вообще умудрилась влюбиться в такое жалкое ведерко с навозом, как ты. Ася, возмущенно прорычал Максим. А что, Ася, хотел, чтобы я высказалась? Держи теперь. Во-первых, ты не знаешь наверняка, была ли София беременна или нет. Так что насчет обмана ты не можешь знать точно. Зато есть неоспоримый факт. Ты с ней спал. Во-вторых, даже если она тебя обманула, это не повод для воровства. Хочешь развестись? Пожалуйста, на здоровье. Но сделай это достойно. Уйди, с чем пришел. Чужого не бери. И в-третьих, вот когда я стану твоей любовницей. Сложила фигу и ткнула ею в лицо Максима. Ромео недоделанный. Ночевать он собрался с женой, а день проводить со мной. Да и не в этом дело. Ты меня не интересуешь. Ни женатый, ни разведенный, вообще никакой. У меня есть мужчина, которого я люблю. И что самое главное, уважаю, это Дамир. И ты, как бы это банально ни звучало, и его мизинца не стоишь. Макс весь надулся, побагровел, смотрит на меня непонимающим взглядом и тяжело дышит. «Пошла вон отсюда!» Наконец злобно выплюнул он вместе со слюной. Первая здравая мысль. Усмехнулась я и поспешила выбраться из салона, пока меня не вытолкали оттуда пинками. «Ты еще пожалеешь, ты еще ко мне прибежишь, и тебе очень сильно придется постараться, чтобы я принял тебя обратно!» Кричал мне в спину Градов-младший и еще много чего в этом духе, и лишь когда я скрылась за поворотом, перестала слышать его истеричные вопли. Достав из сумки телефон, чтобы позвонить Дамиру и сообщить, где нахожусь, меня ждало разочарование. Телефон включился, помигал индикатором разряженной батареи и благополучно сдох. До больницы придется топать пешком. «Да чтоб тебя!» – проворчала я сквозь зубы в очередной раз, поскользнувшись на заледеневшей дороге. И, естественно, снова вспомнила недобрым словом Максима. «Увез без спроса непонятно куда, а мне теперь пешком топать обратно. И ладно бы на ногах были нормальные сапоги, а не эти». Нет, они удобные, но исключительно для руля, а для пеших прогулок – настоящая скользкая катастрофа. Надеюсь, я хотя бы иду до больницы в правильном направлении. Телефон сел. Такси не вызовешь, приложение с картами не откроешь. Ориентируюсь только на подсказки прохожих. Выполнив дневную норму в 10 тысяч шагов, я замерзшими щеками и взмокшей спиной, наконец, добралась до забора больницы. Автомобиля Градова нет на парковке. Значит, он все еще колесит по округе и ищет меня. Представив себя на месте Дамира, я ощутила неприятные чувства. Ревность, тревогу и желание убивать. Причем не только Максима, но и меня саму. Вряд ли он мог разглядеть с крыльца, что ехать я никуда не хотела. Несмотря на усталость, ускорила шаг, чтобы быстрее найти маму и одолжить у нее телефон. Чем раньше дам Градову знать, что я в целости и сохранности вернулась в больницу, тем больше нервных клеток он сохранит, и, соответственно, тем меньше достанется мне. А то, что мне достанется, даже не сомневаюсь. Это только по моей версии я ни в чем не виновата. А у Дамира наверняка будет противоположное мнение. Я уже слышу его тихий, ровный и до ужаса пугающий голос, с которым он начинает меня отчитывать и пилить. «Зачем ты вообще к нему подходила? Почему крик не подняла, когда он тебя в машину тащил? Почему, когда Макс был за рулем, ты ругалась и оглядывалась назад, вместо того, чтобы позвонить мне? На один-то звонок заряда телефона точно хватило?» К счастью, мама и дядя Вадим еще не успели уехать, и я разжилась телефоном. Разговор с Градовым был предельно коротким. Я лишь сказала, что жду его в холле больницы, а он ответил, что будет через 5 минут, и на этом, собственно, все. Ни слова упрека или выяснения обстоятельств. Дамир обещал подъехать через 5 минут, но его машина ворвалась на территорию больницы уже через 2. Крыльцу, где я стояла с мамой и дядей Вадимом, он чуть ли не бежал, будто существовала вероятность, что сейчас откуда-то из-за угла выпрыгнет Макс, закинет меня себе на плечо и с диким хохотом опять умыкнет. Внешне Дамир ничем не отличался от себя обычного. Мама и дядя Вадим при всем желании бы не заметили, что с ним что-то не так, потому что они смотрели на него и видели лишь привычную маску уверенности и холодного отстранения, его защитный барьер. Но я смотрела в суть, в глаза, и даже не видела, а чувствовала его ледяную ярость. Попала я. Чуюградов не будет меня пилить, он будет меня грызть, причем буквально за мозг. Разумеется, я не собиралась объясняться с Дамиром в присутствии мамы и дяди Вадима, но когда все дружно решили, что пора разъезжаться, и мы с Градовым направились на парковку к машине, я предприняла попытку. «Дамир, я...» «Потом», не дав договорить, оборвал он меня. «Все обсудим и решим дома». Ясно, чего я больше всего боялась, то и произошло. Мой супруг в содружестве со своим воспаленным ревностью мозгом напридумывали обо мне и Максе не весть что. Сейчас Градов себе же во вред. Совершает ту же ошибку, что и я совсем недавно. Не разобравшись в ситуации, делает поспешные и совершенно неверные выводы. Скорее всего, в представлении Дамира начало нашей поездки с Максимом даже совпадает с действительностью. Макс паркуется в первой попавшейся подворотне, предлагает мне сбежать с ним и жить вместе на ворованные деньги его жены. А вот дальше уже начинается искаженная реальность, в которой я не щелкаю Макса по носу, ему не отказываю, а со счастливым визгом бросаюсь на шею и на все соглашаюсь. И, конечно же, мы страстно целуемся, а может, даже и предаемся греху на заднем сиденье. Я знаю, как сейчас погано Дамиру. Когда я представляла его и Ангелину, казалось, проще выдрать себе из груди сердце, чем вытерпеть эту боль. Мы едем уже 5 минут. Градов скрипит зубами, под его руками трещит руль, его рот на замке, и я тоже помалкиваю. Если человек желает продлить агонию, отказываясь говорить, это ведь его законное право. Если бы рядом со мной мучился не Дамир, а менее дорогой мне человек, я бы переживала, но у меня хватило выдержки и дальше тихо запеть в тряпочку. Но когда любишь, ощущаешь боль любимого человека как свою, помноженную на 100. Однажды мы вместе с мамой доставали из духовки горячий противень с пирогом. И так как команда из нас не слаженная, мы обе обожглись. И если на свой ожог я смотрела спокойно, то, увидев ее рану, меня аж перекосило. Сейчас то же самое. Дамиру хреново, а страдаю от этого я. Так уж мы люди забавно устроены. Макс предлагал мне сегодня же с тобой разъехаться и подать на развод. Выпалила я, не в силах больше молчать. «Ася, давай позже», — отмахнулся Дамир. Я за рулем, и так сложно сосредоточиться. «Да ну тебя к черту с твоим позже!» Возмущенно рявкнула я. «Сам придумал, сам поверил, сам теперь варишься в своем персональном адском котле. Чтобы ты знал, я отправила твоего братца куда подальше, доходчиво ему объяснила, что он мне нахрен не сдался, потому что у меня есть мужчина, которого я люблю и ни на кого другого не променяю. И этот мужчина ты. А если быть до конца откровенной, я подслушала твой разговор с отцом, как он предлагал воспользоваться состоянием моего деда, и что ты ему на это ответил. И пусть ты до безумия обожаешь свой образ этакого мерзавца. Для меня ты самый добрый, порядочный, ну, в общем, герой. Если бы ты хоть как-нибудь отреагировал, мне было бы проще. А то я как умалишенная, сама с собой веду монолог». Пожаловалась я и легонько толкнула Дамира в плечо. Секунду. Наконец отмер он и включил поворотник, предупреждая других водителей о намерении прижаться к обочине. «Так ты послала Макса?» – переспросил он, останавливаясь. «Послала», – подтвердила я. «И так далеко, где нога человека еще не ступала». Градов повернулся ко мне, прикрыл глаза и сокрушенно покачал головой. «А я было уже решил», – прошептал он, затем улыбнулся и посмотрел на меня с лукавством в глазах. «А что ты там говорила о любимом мужчине? Будь добра, повтори. Я как-то плохо расслышал». «Еще чего», – фыркнула я. «Не буду я с тобой доброй. Ты обо мне всякую ерунду думал. Не заслужил». «Был неправ, признаю. Готов загладить вину. Только скажи, как». «Для начала я хочу услышать, что ты тоже меня любишь. Только прямо, без всяких метафор. А после я рассчитываю на поцелуй». Подалась вперед и немного выпятила губы, но вредный Градов скорчил вымученное лицо. «Тебе так необходимо это услышать? Неужели просто об этом знать недостаточно?» «Говори давай!» – прикрикнула я. Пока я, теряя остатки терпения, ждала, Дамир собирался с духом. Глядя на него, можно было подумать, будто признание из трех слов – это некое страшное заклинание, способное призвать самого дьявола из преисподней. Но когда я уже была готова демонстративно обидеться, он все-таки произнес: «Я тебя люблю. И давно. Практически с первой встречи». Прикрыв глаза от блаженства, я счастливо улыбнулась. Будь я кошкой, замурлыкала, будь кустом, зацвела. Это не первое признание в моей жизни, но оно самое особенное и единственно ценное, потому что за ним стоит настоящее, большое и глубокое чувство. Поэтому Дамиру так сложно и дались эти слова. «Теперь целуй». Игриво потребовала я, и в этот раз Градов не медлил. Он взял мое лицо в ладони, и его губы коснулись моих нежно и неторопливо. Я едва сдержала стон удовольствия и, забравшись руками под его пальто, прильнула и крепко обняла любимого мужчину. Наш поцелуй с каждой секундой набирал обороты, становясь все более горячим и страстным. Мы с такой жадностью чуть ли не набрасывались друг на друга, словно стремились наверстать все те поцелуи, которых все это время желали, но они так и не случились. Мы так увлеклись, что забыли, кто мы и где находимся. И неизвестно, куда бы нас страсть завела, возможно, до греха на заднем сиденье, но стук по окну и последующее за ним возмущение нас привели в чувство. «Совсем стыд потеряли! Ишь ты, что удумали прям посреди белого дня!» Оторвавшись друг от друга, мы оба уставились на кричавшую и барабанившую по стеклу бабульку. Полностью признав вину и покаявшись перед женщиной, мы смылись с места преступления с одной единственной целью – как можно скорее оказаться дома и продолжить. От машины до подъезда мы чуть ли не в припрыжку бежали, ожидая лифт и в нем целовались. Возле квартиры я от нетерпения недовольно ворчала на Дамира, потому что, по моему мнению, он слишком долго возился с ключами и открывал дверь. А уже в квартире между нами возник, ну, скажем так, спор. Где нам уединиться, у него или у меня? Победу одержал Градов. Его аргумент в пользу собственной спальни оказался весомее. Да и как возразишь, когда тебя подхватывают на руки, несут в нужном направлении, спинка распахивают дверь и укладывают на кровать. Осыпая поцелуями, Дамир молниеносно содрал с меня шубку и сразу взялся расстегивать пуговицы на блузке. Я с не меньшим пылом отвечала на его ласки и занималась тем же самым. Избавляла его от рубашки, от брюк. Вскоре вся наша одежда живописным ковром усеяла пол, а наши тела, наконец, слились в единое целое. Я понимала, что, впиваясь ногтями в плечи и спину Дамира, причиняю ему боль. Но не могла остановиться. Мне хотелось не только царапать, но и кусать, а еще быть к нему ближе, хотя ближе уже было некуда. Желания Дамира мало чем отличались от моих, и хоть он проявлял ко мне большую нежность, я также издавала стоны и прикусывала губы, от его пылких объятий. Мы любили друг друга долго, самозабвенно, неистово и далеко не один раз. Но облегчения это не приносило. Мы никак не могли друг другом насытиться. Лишь глубокой ночью, когда силы иссякли, мы уже просто лежали, обнявшись в кровати, наслаждались близостью и милой болтовнёй. Со смехом вспоминали первую встречу и тот день, когда решался вопрос о нашей свадьбе. Не обошли стороной и большинство наших споров. Я честно рассказала о своих чувствах и мыслях во время конфликтов, поскольку часто говорила одно, а в голове и в сердце творилось иное. Дамир тоже разоткровенничался и признался, что ревновал меня до темноты в глазах, а когда мы ругались, с трудом сдерживался, чтобы не утащить меня в постель и сделать со мной все то, что он делал сегодня. Несмотря на бессонную ночь, проснулась я рано. Первое, что увидела, открыв глаза, умиротворенное и довольное лицо Градова, спящего рядом на подушке. Не знаю, всегда ли он так спит, но сейчас его губы слегка приоткрыты, а ладонь уютно расположена под щекой. Аккуратно выскользнув из-под его руки, тихо сползла с кровати и на цыпочках вышла из комнаты. До пробуждения Дамира нужно успеть принять душ, уложиться, возможно, подкраситься. Пусть хотя бы первое время он думает, что я просыпаюсь свежей прекрасной принцессой, а не лохматым домовым с помятым лицом. Наведя красоту, я также осторожно вернулась в постель, забралась под его руку и начала нарочно ворочаться, чтобы проснулся Дамир, ведь я страшно соскучилась. Градов сначала шумно вздохнул, сладко потянулся, а потом сразу сгреб меня в охапку и придвинул к себе. Прижимаясь спиной к мужской груди, мне тепло и уютно. Лежу и счастливо улыбаюсь. Только вот чую, расслабленно нежиться осталось недолго. Дамир окончательно проснулся, его руки бесцеремонно шарят по моему телу, а его весьма конкретные намерения упираются мне в поясницу. Когда до повторения ночных подвигов оставалось буквально мгновение, в дверь квартиры постучали. И даже не постучали, а, судя по звуку и ощущениям, несколько раз пнули ногой. «Не обращай внимания», — со сбивчивым дыханием прошептал Дамир. «Подолбятся и уйдут». «А вдруг это насчет деда?» — возразила я. «Нам бы позвонили». «А что, если это те новости, которые не сообщают по телефону?» — с тревогой предположила я. Дамир задумался, помедлил секунду, тяжко вздохнул и с крайней неохотой все же пошел открывать дверь. Я же, навострив уши, прислушивалась и одновременно молилась, чтобы за дверью оказался представитель коммунальной службы с проверкой приборов учета или, на худой конец, недовольный сосед этажом ниже, которого мы залили. Только бы не тревожные новости о состоянии деда. «Мне нужно поговорить с Настей. Где она?» — послышался из коридора возбужденный голос Максима. «Тебе что, вчера недостаточно доходчиво объяснили?» — огрызнулся в ответ Градов. «Между тобой и Асей все давно в прошлом. Забудь уже о моей жене». «Это тебе придется о ней забыть, как только я с ней поговорю. Да отойди ты, дай пройти». «А ну прекратите!» — закричала я, когда вместо голосов донеслись звуки борьбы. Вскочила с кровати, накинула халат и бросилась разнимать братьев, пока они друг друга не поубивали. «Хватит», — сказала. Выбежав из спальни, еще громче потребовала я, но меня будто не услышали. Дамир выталкивал Макса из квартиры, а тот сопротивлялся и не хотел уходить. В мужскую драку девушке лучше не лезть. Ей шанс оказаться случайно прибитой. Но и не вмешаться я не могу. Вдруг Дамир на эмоциях, да по неосторожности, насмерть зашибет брата. Что потом делать? Варианта два. Таскать ему передачки в тюрьму или прятать в лесу труп. Подбежала и попыталась встать между ними. Естественно, у меня ничего не получилось. Но не может муравей растащить в разные стороны двух здоровых медведей. Пришлось хитрить. Пользуясь тем, что братьям не до меня, сделала вид, будто они меня сильно толкнули, вскрикнула и ударилась плечом о стену. «Ася!» Дружно прогремели мужчины в один голос и замерли. «У вас совсем совести нет, что вы здесь устроили?» Поморщившись и потирая якобы ушибленный локоть, пристыдила я их и потребовала. Отошли друг от друга. Послушались, но чувствую, их выдержки надолго не хватит. Одно неосторожное движение с любой стороны, и опять сцепятся. Когда Макс внимательнее меня осмотрел, у него потемнел взгляд. Неудивительно. Я вышла из спальни Дамира. Что у меня под халатом ничего нет, думаю, видно. Губы от поцелуев припухли, на шее от бурной ночи осталась отметина. В общем, то, что мы с Градовым живем как настоящие муж и жена, ясно понятно. «Макс, мы так и будем играть в гляделки?» — спросила я, прерывая напряженную тишину. «Ты же вроде пришел поговорить, говори, что хотел, и уходи». Еще несколько долгих мгновений Макс пристально и озлобленно смотрел на меня, но потом его взгляд смягчился. И хотя его губы не разжимались, я отчетливо услышала, как он мне сказал: «Прощаю тебя», будто меня есть за что прощать. Сегодня утром у меня с Софой состоялся познавательный разговор. Наконец начал Максим. «Знаешь, почему мы не поженились? Знаешь, кто заварил все это дерьмо?» — выкрикнул он с таким надрывом, что у него вздулись вены на шее. «Он!» — Макс бросил взгляд на брата и указал на него пальцем. «Это он все подстроил. Дождался начала процесса слияния фирм, когда повернуть его вспять можно было только с колоссальными убытками, и надоумил Софию соврать, что она беременная от меня. Представляешь?» Макс вновь посмотрел на меня. «Он убедил ее, что я женюсь на тебе, потому что отец заставляет. А на самом деле люблю-то я только ее. Этот гад сказал, что я ему лично об этом говорил, а эта дура уши развесила и поверила». Макс излил из себя правду матку и смотрит на меня с горящими глазами. Его всего изнутри аж распирает от предвкушения моей бурной реакции. Повернулась к Дамиру, и когда наши взгляды пересеклись, он криво усмехнулся, пожал плечами и красноречиво вздохнул, как бы признавая: «Ну да, было такое». Хоть не отрицает. Впрочем, отпираться не в его стиле. Я бы сильно удивилась, если бы он это начал. Он редко сожалеет или стыдится своих поступков. Даже тех, от которых у других волосы бы зашевелились на голове. А может и плохо, что Дамир не отпирается. Сказал бы сейчас: «Это все брехня». Я бы поверила, вытолкали Макса в подъезд, забрались обратно в постель, и не было бы лишней головной боли. «Настюш, чего застыла? Одевайся, поехали. Даже вещи не собирай». Кивнул Макс на дверь с такой уверенностью, будто другого выхода из ситуации у меня просто не было. «Давай, давай, поторапливайся». «Макс, мы о чем договорились?» — устало спросила я. «Я тебя слушаю, после чего ты уходишь». «Я выслушала. Уходи». На лице бывшего жениха застыла маска растерянности и отрицания. Очевидно, такого поворота он никак не ожидал. «Ты что, после всего, что узнала, все равно останешься с ним?» — прорычал Максим, делая шаг в мою сторону. «Нет, поеду с тобой, прямо так, в халате и босиком», — огрызнулась я. «Ты сейчас, конечно, подгадил брату, но никак себе не помог. Я ведь услышала не только то, что Дамир морочил голову Софи, но и то, что ты с ней спал далеко не один раз, как мне клялся. Иначе с чего бы она поверила, что ты ее любишь?» Это было и до меня, и после продолжилось. Осознав свой прокол, Макс пришел в ярость, но надежду увести меня с собой не потерял. «Было, но не продолжилось. Как только у нас с тобой все началось, я тут же бросил Софу», — заявил Макс, но Дамир многозначительно усмехнулся, и ему пришлось поправить себя. «Ладно, почти сразу. Но там наложение было, ну, 2 дня или 3. «Недели», — уточнил срок Дамир. Глаза Макса налились бешенством. Он сжал кулаки и чуть не бросился на брата. Но увидев, как Дамир в полной готовности принять вызов шагнул к нему навстречу, тут же растерял половину боевого запаса и просто проорал: «Не лезь, не с тобой разговариваю». «Ты разговариваешь с моей женой», — напомнил Дамир. «И только потому, что Ася согласилась. Иначе бы ты, предварительно изучив на ощупь каждую лестницу своей задницей, с растерянным видом уже давно сидел в снегу у подъезда». Макс отмахнулся от Дамира, мол, на тебя внимание обращать, только время зря тратить. Снова повернулся ко мне и заговорил, как с маленькой и бестолковенькой, только что не сюсюкал: «Ася, какая разница, что у меня было с Софой? Мы же с тобой тогда только за руки держались. До близости другие отношения изменой не считаются». «Какое неожиданное, но приятное уточнение», — довольно хмыкнул Дамир. Макс скривился, услышав его слова, но не обернулся. «Правильно, Макс, согласилась я. Уже нет никакой разницы, потому что я тебя не люблю». Бросив взгляд на мужа, чуть не добавила. «И теперь, когда я знаю, что это за чувство, могу точно сказать, что никогда и не любила, но, не желая накалять обстановку, промолчала». «Нет, Ася, любишь», — почти пропел Макс, почему-то сейчас напоминающий сумасшедшего, сбежавшего из психбольницы, и двинулся ко мне. «Макс, тебе пора уходить». Я отшатнулась, и если Максим на мои слова даже внимания не обратил, то Градов тут же отреагировал. «Ты разве не слышал? Тебе указали на дверь». За секунду Дамир схватил Макса за шиворот, распахнул дверь и грубым пинком проводил брата. Наконец-то отделались. Он похлопал в ладоши, словно отряхивал пыль, и осторожно взглянул на меня. «Давай поговорим». «А давай не будем. У меня уже вот где все эти разговоры», — провела ребром ладони по горлу. «Я пока посижу одна у себя в комнате. Ты меня не трогай». В спальне я рухнула на кровать, обняла подушку и лежала с закрытыми глазами. Как можно связать свою жизнь с человеком, который так же легко играет с чужими судьбами, как фокусник жонглирует мячиком? Дамир захотел, Дамир взял. Акции, должности, Асю. Это ладно еще, что в итоге все так удачно сложилось. Я избежала брака с Максимом. А то намучилась бы я с ним. Мало того, что изменщик, так еще сверх меры жестокий и вор. Тело тестя еще не успело остыть, как он задумал присвоить себе его деньги и бросить Софию. Зато с Дамиром у нас все, слава богу. Если не смотреть на поверхность, а копнуть глубже, он хороший человек. Ради меня даже отказался от мести отцу, хотя наверняка планировал ее не один год. Но я оказалась важнее. А еще, как выяснилось, Дамир знал, что Максим какое-то время встречался со мной и Софией одновременно, но мне не сказал. Хотя все это время страшно меня к нему ревновал. Я догадываюсь, почему он молчал. Чтобы не причинить мне боль, ведь он думал, что я влюблена в Макса. Это до ужаса трогательно и мило с его стороны. Я поймала себя на том, что уже не хмурюсь, а улыбаюсь. А почему я вообще упала, до сих пор валяюсь и страдаю? Тоже мне новость. Дамир манипулировал людьми. Я что, не знала, за кого вышла замуж? Мне только сегодня открылись глаза на характер мужа. Он ведь никогда не был и никогда не станет солнечным зайчиком. Да, он тот еще поросенок, но есть нюанс. Хорошего у него в любом случае гораздо больше. Я встала с кровати, но выходить из спальни пока не спешила. Все-таки Градов знатно нашкодил. Непедагогично его так быстро прощать. Жаль его, конечно, но пусть хоть немного помучается, чтобы впредь дважды подумал, прежде чем брать на себя роль вершителя судеб. Долго ломала голову, чем бы таким полезным заняться. И, наконец, меня озарило. Соберу-ка я пока вещи, которые вместе со мной переедут в спальню Дамира. Мы же теперь, надеюсь, как и положено мужу с женой, будем делить одну комнату. Доставала из шкафа вещи целыми стопками и укладывала на кровать. А когда переложила примерно половину, в дверь постучали, и Градов, не дожидаясь приглашения, сразу вошел. Хотела возмутиться, но Дамир увидел на кровати вещи, решил, что я ухожу, и его лицо выразило такую безутешную скорбь, что язык не повернулся его отчитывать. Он ссутулился, плечи поникли, а в глазах застыла тоска, как у бездомного, голодного и замерзшего пса. Мне отчаянно захотелось подбежать, зацеловать его и все объяснить, но я взяла себя в руки и, стараясь придать голосу строгость, спросила: «Как думаешь, вещи удобнее переносить стопками или же покидать их в большую сумку, чтобы унести скопом?» Градов посмотрел на меня с полным недоумением и вопросительно приподнял правую бровь, мол, поясни. Закатила глаза, вздохнула и тоном, с каким обычно учителя общаются с самыми бестолковыми учениками, повторила вопрос, но на этот раз более развернуто. «Мне в твою, вернее уже в нашу спальню вещи переносить стопками или покидать их в сумку, чтобы одним махом все унести? Или ты думал, я тебя в гардеробной не пододвину? Даже не надейся. Я не собираюсь бегать туда-сюда по несколько раз на дню. Это неудобно». Дамир обычно схватывает все на лету, но на этот раз ему понадобилось время. Зато когда он наконец сообразил, глаза засияли, а уголки губ стремительно поползли вверх. Но он свою счастливую улыбку зачем-то быстро спрятал. Нет, она, конечно, все равно проглядывала, только не через плотно сжатые губы, а через довольные глаза. Дамир, как и я, напустил на себя деловитый вид и, почесывая затылок, озадаченно посмотрел на кровать. «Предлагаю носить стопками. В этом случае не придется по новой аккуратно складывать одежду. А в сумке все между собой перемешается». «Хорошо», — согласилась я и вдруг неожиданно для самой себя рассмеялась. Поняв, что наш мини-спектакль окончен, Дамир тоже улыбнулся, подошел и крепко обнял меня. «Ты подумал, что я от тебя ухожу?» — спросила я, уткнувшись носом в его грудь. Градов кивнул. Хоть я этого не заметила, по движению его тела почувствовала, что он ответил «да». «Дамир, я не хочу тебя ругать, но, наверное, надо». Вздохнула я, поднимая голову и встречаясь с его взглядом. «Ты создал ситуацию, которая не для всех закончилась хорошо. Мы, да, до одурения счастливы. Максу досталось по заслугам, но Софа, она пострадала ни за что». Нежный взгляд Градова мгновенно стал вопросительным. «Да, Софа солгала о беременности, но это ты же ее научил». «Солнце мое, Софа далеко не наивная девочка. Все, что я сделал, подсказал ей самый простой и быстрый способ заполучить обожаемого Макса. Уговоров с моей стороны никаких не было. За Софу не переживай, она достойная дочь своего отца. И пока Макс ей нужен, никуда он от нее не денется. И я ни о чем не жалею, наоборот, я собой чертовски доволен, потому что у меня есть ты, и я счастлив». Дамир погладил меня по щеке, а следующие слова произнес таким тоном, словно сообщал какую-то великую тайну. «Я только теперь понял, почему люди стремятся домой и с нетерпением ждут выходных с праздниками. Они, как и я, хотят проводить время с теми, кого любят». Крепко обхватив шею Дамира, я оттолкнулась от пола, подпрыгнула, обвела его талию ногами и повисла на нем. «Ты очень трогательно сейчас сказал, но по сегодняшнему признанию в любви у тебя все равно не зачет. Знаю, тебе эти слова даются нелегко, но я хочу их слышать ежедневно и в правильной формулировке». «Я люблю тебя», — без каких-либо колебаний сказал Дамир, а потом его понесло. «Тебя люблю, люблю тебя, тебя я люблю, люблю, люблю, люблю».